Когда я появился в стенах этого места, студенты разделились на три армии. Одним плевать, кто я такой, вторым я неугоден, в частности это близкие роду Островских и те семьи, кто имеет свои виды на мои территории, все в том же духе. Ну а третьих, те, кто хочет воспользоваться моей враждой с будущими противниками. У них своя выгода, где они поддержат меня. Ваня как раз был из таких. Когда я все это выслушал, то не стал ничего говорить про свои земли. Я ничего про них не знал, как и про деньги, счета, фирмы. А показывать это чужому человеку все равно было бы очень глупо. Я предусмотрительно пропустил этот пункт. К Ивану, пожалуй, я присмотрюсь, но явно не буду верить с первых сказанных слов. Кто знает, что ему на самом деле нужно от меня. Понимаешь, Максим, при твоем положении в... Он выдавил усмешку, не сбавляя шага. В нашем обществе тебе нужно найти союзников и друзей. В противном случае тебя либо сожрут, либо убьют, как только ты получишь начальные силы. Начальные силы? Так, стоп, в каком это смысле? Сожрут. Ваня замедлился, затем резко остановился и уставился на меня немигающими зелеными глазами. Только не говори, что ты не в курсе про способности магов. Тут пришлось признаться, вообще ничего не знаю. Изобразив на лице недовольство, Ваня пошел дальше, но тут же, толком ничего не сказав, после слов: «Первое занятие тебе все объяснит», он первым вышел на небольшую полянку, огляделся по сторонам и махнул рукой, мол, чисто, проходи. На самой полянке была высокая каменная арка, никаких дверей, площадок, просто ничего, и здесь толпились первокурсники. Наращивая темп, Иван растолкал первоши, дождался меня и подтолкнул вперед, мол, проходи первым. Вот тут я испытал кое-что интересное. С опаской разглядывая каменную арку, которая состояла из серых, собственно говоря, камней, я не увидел ничего сверхъестественного. Но стоило мне пройти через нее, как меня посетило чувство, что я прохожу через какое-то желе. Движения замедлились, а тело обволокла непонятная пленка, которая словно противилась моему проходу. Но увиденное после поразило меня. Я стоял в большом коридоре, где повсюду шарахались студенты разных курсов. Их можно было различить по эмблеме, к какой фракции они относятся, и римской цифре рядом, что говорило об их курсе. «Не стой, а то собьют», — голос зазвучал со спины. В следующую секунду рыжий слегка толкнул меня. Через мгновение появились новые первокурсники. Озираясь по сторонам, я не смог сразу сориентироваться. В общем, я попал в самый обычный университет. Если судить по внешнему виду коридора, длинные ряды деревянных дверей, покрытых облупившейся краской, тянулись вдоль стен. С потолка свисали тусклые лампы, отбрасывающие желтоватый свет на исцарапанный линолеум. В воздухе витал запах старых книг, мелой какой-то неопределенной пыли, казалось, пропитавшей собой каждую щель. Впрочем, все как и должно быть в месте, где годами оттачиваются умы и шлифуются знания. Рыжий, все еще стоявший рядом, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Что там твой планшет говорит?» Вспомнив про это чудное устройство, я понял, что с того случая в лесу больше его не видел. Выронил, что ли? Блин. Мотая головой в разные стороны, я, видимо, выглядел слишком потерянным, отчего мой проводник звонко рассмеялся. Затем, толкнув слегка в плечо, сказал: «Он всегда с тобой, запомни это, его невозможно потерять, просто пожелай, чтобы он нашелся». «Чего?» Мой вопрос вызвал новую порцию смеха. После началось небольшое представление. Ваня вытянул перед собой руки, закрыл глаза, и в его руках что-то заклубилось. В прямом смысле этого слова, руки покрылись дымкой, очень плотной и большой, и когда дым иссяк, в его руках лежал такой же, как и у меня, планшет. «Магия, ёпты!» Его слова вызвали смех, но уже с моей стороны. Было как-то непривычно слышать настолько простонародное слово. Не знаю почему, но мне казалось, словно в этих стенах мата вообще не будет, как и ругательств. Теперь ты, Макс. Меня не пришлось просить дважды. Желание эксперимента и познания чего-то нового было превыше здравого смысла. Я сделал ровным счетом то же самое. Закрыл глаза, представил планшет в руках, и бах, он в руках. «Ладно, я пошел по своим делам», — улыбаясь, сообщил Ваня, протягивая мне руку. Молча кивнув и протянув руку, я проводил его спину взглядом, дожидаясь, когда он скроется за другими студентами, а затем посмотрел на планшет, чтобы понять, в какую сторону мне идти. Через мгновение сделал несколько шагов прямо по коридору и повернулся к высоким дверям с табличкой «Кафедра основ». Собравшись с духом, толкнул дверь и вошел вовнутрь помещения, где почти все столы были заняты. Несколько пар глаз мгновенно устремились на меня, и я почувствовал явно нездоровый интерес к своей личности. Постарался сохранить невозмутимый вид и прошелся взглядом по аудитории, выискивая свободное место. Я был уверен, что среди первокурсников будут подсадные люди от Арианы, и кто знает, может, будут шестерки не только с моей фракции. К счастью, в дальнем углу, возле окна, обнаружился один свободный стул за столом, заваленным книгами и бумагами. Не теряя времени, направился туда, стараясь не задеть никого из сидящих. Добравшись до цели, извинился перед сидящим за столом молодым человеком в очках и опустился на стул. Он что-то пробормотал в ответ, не отрываясь от толстой книги, которую держал перед собой. Первоначально его не было видно за этой кипой бумаг. Повертев головой, убедился в том, что многие пялятся на меня. Затем увидел, что здесь первый курс не только моей стихии, а парнишка рядом, с эмблемой фракции Земли. Книга, которую он держал в руках, называлась «Высшая математика», чего-то там, явно не по профилю данного заведения. Вскоре в аудиторию вошел профессор, высокий, худощавый мужчина с седой шевелюрой и проницательным взглядом. Он молча прошел к кафедре, положил на нее стопку бумаг и откашлялся. Тишина в аудитории воцарилась мгновенно. Профессор начал лекцию тихим, но уверенным голосом, который эхом разносился по всему помещению. «Итак, меня зовут Александр Сергеевич Мазур. Надеюсь, я смогу помочь вам освоиться с основами нашего мира. Впереди вас ждет долгий и трудный путь». Парнишка рядом со мной тут же закрыл книгу и уставился на профессора. «Магия имеет что-то общее с современной наукой, тут и дураком не нужно было быть, чтобы понять очевидное. Нихер задавать такие вопросы». После того, как зазвучал писклявый голос моего соседа, все взгляды обратились в нашу сторону. Профессор посмотрел на него и потребовал имя. «Григорий Озеров». «Ну, Озеров, с такими вопросами вам не место в нашей академии. Если вас что-то не устраивает, прошу на выход. Не тратьте зря мое и ваше время». Возмущение, написанное на лице моего соседа, вызвало перешептывание по аудитории. Начавшаяся болтовня быстро переросла в шум, что не понравилось Александру Сергеевичу. «Вы можете не слушать то, что я говорю, но учтите, каждого из вас ждет промежуточная аттестация, которая решит, останетесь ли вы здесь или нет». «Аттестация?» – не унимался Озеров. «О ней и речи не шло при поступлении. А ваши занятия?» «Боже, парнишка, ну что ты никак не успокоишься?» Мазур тем временем сделал вид, словно не слышит моего соседа по парте. С легкой улыбкой на лице он продолжил. «Если вы ее провалите, то вылетите». «Это ясно», ответом была тишина, а профессор продолжил нам пояснять. В общем, его целью было научить нас местным правилам и законам, рассказать, какие фракции есть, для чего они существуют и что будет с нами, когда мы начнем развиваться. Не знаю, как Озеров, но мне было интересно услышать все про этот странный мир. Хоть Александр Сергеевич еще ничего интересного не рассказал, я не сводил с него глаз, понимая, как для меня все кардинально меняется. А теперь, закончил он знакомство, начнем с изучения физиологических изменений мага, таких, как классы. Возьмите свои планшеты и откройте уведомление, где будет описана база. Когда он произнес последние слова, в руках каждого появились эти причудливые планшеты. Я же с нетерпением ждал, когда там что-то появится. Когда экран моего планшета вспыхнул, я тут же кликнул на уведомление, затем охренел. Классы забытых: нежить, паразиты, вампиры первой степени, вампиры второй степени, естественные, перевертыши, живые существа с меняющейся физиологией, оборотни и иные классы, химеры, перевертыши скрещенных видов, гарпия, кентавр, змееуст. Все дополнительные виды указаны в примечании, согласно уровню вашего доступа к системе. Я зачарованно смотрел на название, не в силах поверить, что все эти странные существа действительно существовали. Тут же вспомнились старые сказки, мифы, которые изучали в школе. И, черт, а почему нет никаких подробностей? Затем, в моей голове что-то щелкнуло. А почему, собственно говоря, я должен в это верить? Точнее, мне вспомнились слова Вити, Кровососа и Венеры, что я не совсем правильно понимаю, кто такая нежить. Может, это как магия, просто какая-то способность? Григорий Озеров, словно услышав мои сомнения, громко кашлянул, отложил свой планшет и поднял руку, моментально привлекая к себе всеобщее внимание. Приготовившись к новым вопросам, я тоже отложил планшет. Глядя на его красное лицо, которое выражало возмущение, я приготовился услышать что-то бредовое. Когда профессор обратил внимание на Пухлиша, тот заявил: «Все это не научная ерунда. Все описанные классы – это признаки мутаций. Таких существ, да ладно существ», он отдышался и продолжил, «таких физических изменений быть не может». Призадумавшись на миг, я мысленно предположил, что сейчас его просто выгонит. Но я ошибся. Есть у нас кто-нибудь, кто уже, несмотря на первый курс, имеет навык перевертыша? Есть. Тут же выкрикнул первокурсник из фракции огня. У меня по генотипу пробилось еще пару лет назад. Довольно хмыкнув, профессор велел этому Озерову встать. Затем посмотрел на парнишку с геном и указал на моего соседа. «Покажешь, как там тебя, панин? Я могу принимать форму волкодава». «Панин, волкодав? Серьезно?» Мне не терпелось посмотреть на монстра. Профессор приподнял бровь, скептически оглядывая щуплого панина. Волкодав больше походил на заморенного котенка, чем на опасного зверя. Тем не менее, в глазах его горел азарт, перемешанный с явным желанием произвести впечатление. Панин выдохнул, закрыл глаза и сосредоточился. Несколько секунд ничего не происходило, лишь в аудитории повисла напряженная тишина. Затем его тело начало неестественно подергиваться, кости, казалось, хрустели и перестраивались под кожей. Лицо исказилось в зверином оскале, а из-под короткой стрижки начали пробиваться жесткие темные волоски. Через мгновение на месте тщедушного панина стоял огромный волкодав. Шерсть его лоснилась, мускулы перекатывались под шкурой, а янтарные глаза метали злобные искры. Клацнув зубами, зверь окинул аудиторию свирепым взглядом, и рык, вырвавшийся из его пасти, заставил содрогнуться Озерова. Тот, в свою очередь, невольно отшатнулся, садясь на свое место. Волкодав был невероятно реалистичным, я бы сказал, пугающе живым. В нем не было ни намека на человеческое. Это был настоящий хищник, и сейчас он казался крайне недовольным своим заточением в аудитории. «Невозможно», – прошептал Геннадий. «Это». В следующий миг волкодав пригнулся, нацеливаясь на моего соседа. А я, черт возьми, понимал на уровне инстинктов, что сейчас произойдет. Пришлось хаотично соображать, как защитить себя и Озерова. Глава 8. Инстинкт самосохранения заорал во мне сиреной. Но даже несмотря на то, что нутро ревело, «Вали отсюда», я начал действовать. Противник сделал свой ход. Я успел выставить стул между Озеровым и волкодавом в тот самый момент, когда зверь прыгнул. Удар пришелся по дереву. Стул разлетелся в щепки, но дал мне драгоценную секунду. Волкодав зарычал, оскалившись. Его глаза горели недобрым огнем, а слюна капала на пол. Он был готов к новой атаке. Я чувствовал, как по спине пробегает ледяной пот. Геннадий, кажется, потерял дар речи, но отреагировал, как надо. Упал со стула и пулей метнулся под стол. Я понимал, что долго не протяну. Нужно что-то придумать, и быстро. В голове вспомнилась лишь одна тема – огонь. Если судить по фильмам, эти твари страх как боялись всего огненного. Конечно, в идеале, серебро, но это вроде по теме нежити. Или нет, адреналин скаканул, и следом представилась картинка, как вокруг меня бушует пламя. Получилось, так сказать, не совсем то, что хотелось, но эффект был должным. Когда вокруг меня потеплело, лицо обожгло, а в кулаке заискрилось, я заметил, как мышцы на ногах этой твари напряглись. Вскинув руку, я послал малюсенький огонек прямо в лоб монстру. Все произошло мгновенно. Зверь отшатнулся, зарычав еще яростнее. Я воспользовался моментом и схватил обломок стула, выставив его перед собой, как оружие. Это, конечно, было смешно, но лучше, чем ничего. Волкодав замер, оценивая ситуацию. В его глазах появилась какая-то странная, почти осмысленная злоба. Он больше не бросался, а выжидал. Атмосфера в аудитории накалилась до предела, и казалось, что даже воздух искрит от напряжения. Я не знал, что делают остальные студенты, но меня бесило, что не было помощи. «Хватит!» Голос профессора эхом пронесся по всей аудитории. Только вот панину было наплевать. Я же, пораскинув мозгами, коротко кивнул волку и сделал то, чего никто не ожидал. Посвистел, махая палочкой, привлекая внимание к самому предмету, но никак не к себе. На мое удивление, сработало. Морда оборотня вытянулась, глазки забегали. После я швырнул палку в сторону Александра Сергеевича. Разумеется, без задней мысли. Волкодав, словно по команде, сорвался с места. Он пронесся мимо оцепеневших студентов, перепрыгнул через несколько рядов столов и с глухим стуком врезался в тумбу профессора. Зверь яростно зарычал, вцепившись в дерево когтями. Сам Александр Сергеевич, казалось, окаменел. Он медленно перевел взгляд с волкодава на меня, потом на палку, валявшуюся у его ног. В его глазах читалось недоумение, смешанное с охреневанием. Я же стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на всю эту нелепую сцену. В голове крутилась только одна мысль. Сработало. Надо же, сработало. Инстинкты зверя оказались сильнее жажды мести. Инстинкты и маленькая деревянная палочка. Напряжение в аудитории медленно спадало. Волкодав, выплеснув свою ярость на тумбу профессора, оставив на ней глубокие борозды, постепенно успокоился. Он перестал рычать и, тяжело дыша, улегся у ног своего нового хозяина, поглядывая на меня с нескрываемым презрением. Через минуту, с противным хрустом, он начал уменьшаться. Через мгновение у ног Александра Сергеевича лежал голый студент, держа в зубах палку. Произошедшее никак не повлияло на продолжение поры. Когда все нюансы были учтены, студент одет, а Озеров пялился на меня как на бога, Александр Сергеевич вернулся к теории. Показав нам, кто такие перевертыши, он вернулся к теме. У каждого из вас есть свой магическо-физический класс, который в большинстве своем очевиден с детства. В этот миг на мой планшет пришло новое уведомление, но я не стал его нажимать. Мне было до чертиков интересно, что же расскажут дальше. Поднимите руки, кто не знает, с чем придется столкнуться в будущем. Я с Озеровым медленно подняли руки. Парочка первокурсников передо мной сделали то же самое. Остальные, казалось, все и так прекрасно знали. Искоса глядя на меня, Александр Сергеевич хмыкнул. Мне на миг показалось, что он был рад этому, ибо после случившегося смотрел на меня с явным недовольством. Подумаешь, блин, палку кинул. Натянуто улыбаясь, он продолжил. После занятия задержитесь, я вам дам кое-какое задание. Без каких-либо лишних объяснений он тут же вернулся к уроку. Объясняя разницу между скрещенными видами физиков и естественными, он говорил не останавливаясь. Вопросов к нему было очень много как у меня, так и у многих здесь, но на поднятые руки Мазур никак не реагировал. Я, конечно, ручонку не тянул, но вот Озеров никак не мог успокоиться. По его лицу было видно, что еще чуть-чуть, и он лопнет от ненаучности сказанного. Стараясь услышать все, что говорил профессор, я перестал обращать внимание на людей, окружающих меня. В какой-то миг мой планшет вновь загорелся от входящего уведомления, а затем появился звук колокольчика. Он был противным, громким. Ариана Островская. Девушка задумчиво постукивала пальцами по столу, глядя на трех третьекурсников с поникшими лицами. «Кажется, я вам говорила прикрыть пацана. Почему не встретили Бурдина во втором контуре? Там рыжий был», — недовольно протянул один из третьекурсников. Провожал цель до арки. Она вздохнула, стараясь сохранить спокойствие. «Рыжий. Этот выродок всегда был проблемой. Слишком надменный, слишком усердный, слишком непредсказуемый». Несмотря на полный провал, ее голос оставался ровным, но в нем уже чувствовалась сталь. «И что вы сделали?» «Стояли и смотрели, как Иван уводит Бурдина». «Мы не хотели привлекать внимание», — промямлил другой третьекурсник, отводя взгляд. Она приподняла бровь, в ее взгляде читалось явное разочарование. «Тупорылые». Наступившая гробовая тишина была ответом. Третьекурсники молча переминались с ноги на ногу, чувствуя на себе ее тяжелый взгляд. Они знали, что подвели ее, и знали, что за это придется отвечать. Ариана прикрыла глаза, стараясь унять раздражение. Бурдин, как назло, оказался скользким типом. А эти трое, она возлагала на них большие надежды, но пока они демонстрировали лишь посредственность. Она снова открыла глаза и посмотрела на притихших студентов. В их взглядах читалось ожидание. Они гадали, какое наказание их ждет. Пусть гадают. Небольшая порция страха порой стимулирует лучше всяких лекций. Сейчас важнее было решить проблему с Бурдиным. Нужно сломать его, подчинить, а затем убить, когда в нем проснется настоящая сила. «Идите», — сухо бросила она. «Я еще не решила, что с вами делать». После их ухода девушка осталась одна. Она достала планшет и набрала короткий номер. В динамике послышались короткие гудки. Через мгновение оттуда зазвучал мягкий, приятный голос. «Васильева, слушаю. Таня, заставь Бурдина страдать, чтобы мое появление казалось ему спасением. Я валялся на кровати в своей комнате, перечитывая теоретические задания от Александра Сергеевича. Если честно, каким бы мудаком он ни был, рассказывал он достаточно понятно. Материал усваивался на ура. А еще у меня из головы никак не выходили слова, сказанные профессором под конец поры. Вы должны найти себе проводника. Проводником называли старшекурсника, который будет помогать осваиваться студентам, которые мало что знают про этот мир. Таких на всем потоке перваков было 20 человек, из 80, и я был одним из них. Самое печальное в этой ситуации было то, что у меня не было друзей, а идей, кто смог бы мне помочь, не было. Ну, разумеется, если не считать Ивана, но согласился бы он, тем не менее, именно он писал мне во время занятия, что, кстати, помогло мне немного освоиться в местной социальной среде. Да-да, у Академии была своя социальная сеть, в Академии, называлась, банально и тупо. Ладно, надо бы с ним перетереть это. Добавив в друзья Ивана Поленкова, я перешел по ссылке на свой курс, открыл общий альбом и охренел. В группе, где было почти полное количество моих одногруппников, было две фотографии, от некоего Александра Брызга. На первой был Лазеров с красной миной и поднятой рукой вверх, а вот на второй я. Я держал перед собой палку как раз в моменте с оборотнем. Только вот волкодава на фотографии не было, а под картинкой была подпись. Обезумевший Бурдин угрожает невидимому духу своим сучком. Комментариев под фотографией было штук 30, и все на один манер, мол, я полоумный. Это мне очень не понравилось. В школе, особенно после 5 класса, меня пытались травить тем, что я из детского дома, что я не такой, как все. Зачинщиками, как всегда, были самые тупорылые говнюки, которым приходилось набивать морду. И в данном контексте я понимал, если я этого самого Брызга не отловлю, дальше будет хуже. Сам себе геморрой придумал, недовольно буркнул я. Затем я прочитал последний комментарий, который меня взбесил больше всего. Он был от Арианы Островской. Она изобразила смеющиеся смайлики и оставила запись. «Будьте осторожны, ребятки. У мальчика явно проблемы с головой. Еще набросится на вас да начнет принуждать. Это было мерзко и грязно. На слухи, если честно, было наплевать, но вот парировать это нужно. С ней придется действовать жестко». Недолго думая, я придумал, как ответить этим двоим. «Забавно, что ты, Сашка, обоссался, когда увидел перевертыша, от которого я в одиночку отбивался. А вот ты, малышка Риана, перестань дуть на меня свои пухлые губки. Прости, ты не в моем вкусе. И если ты дальше так будешь реагировать на мой отказ быть с тобой, мне придется нанимать охрану, чтобы ты меня не преследовала». Перечитав свое сообщение с улыбкой на лице, я нажал кнопку «Отправить», предвкушая, как у Арианы сейчас бомбанет. Как только мой комментарий был опубликован, на экране появилась иконка входящего вызова. Звонившим был Ваня. «Слушаю». «О, Макс, слушай, тут такое дело, ты сильно занят?» Я нахмурился, пытаясь понять, что он от меня хочет. «Нет, пойдем, пройдемся. Я покажу тебе, чем на 5-м курсе занимаются». На этой фразе он положил трубку. А еще через 5 минут в дверь моей комнаты постучались. Понимая, что гость может быть незваным, я напрягся, хаотично соображая, чем отбиваться от приспешников Арианы, взял кухонный нож, проверяя вес на ладони, спокойно подошел к двери, посмотрел в глазок и тут же открыл дверь. На пороге стоял Поленков, излучая рыжее добро. Улыбающийся парнишка перевел взгляд с моего лица на нож в руке и тут же напрягся. «Ты бы это, Макс, убрал эту безделушку, или ждал кого-то другого?» Я не стал ничего отвечать, положил нож на тумбочку возле двери, открыл шкаф и достал оттуда костюм. Ваню мой выбор одежды позабавил. С моего разрешения он прошел в комнату, открыл шкаф и достал с самого верха вещмешок, а уже оттуда простую спортивную форму с эмблемой моей стихии. Тщательнее вещички изучать нужно. Переодеваясь, я попытался уточнить, куда меня собирается отвезти Ваня, но тот молчал как партизан. Зато, пока я менял образ, он от души похохотал, читая комментарии под фотографией, который я оставил не так давно. «Тебя Ариана за это порвет, ты же понимаешь?» В его голосе не было ни нотки грусти. Он действительно веселился от прочитанного. Затем спросил, что у меня произошло на занятии. Удивился, что у меня получилось вновь призвать огонь, да еще и без заклинания, живого огня и чего-то там еще. Как оказалось, в этом мире, чтобы творить добро посредством своей стихии, нужно знать ключевые заклинания. Без слов, этот навык может использовать только воистину сильный маг, кем я не являюсь. Ваня предположил, что я просто пробормотал нужное слово и забыл об этом. Но он не учитывал, что я ничего не знаю. Никаких заклинаний, начиная базовыми и заканчивая чем-то жестким. Проявление своей силы мы можем вызвать, но оно безвредно, а заклинание действительно может навредить. Вскоре мы покинули башню, оказавшись во втором контуре. Когда мы вышли из здания, вокруг было очень много студентов разных курсов. Никто особо не обращал внимания на нашу скромную компанию, так что до леса мы дошли без приключений. А уже там, блуждая в потемках по извилистым дорожкам, Ваня заговорил. «После того, как ты познал свой дар, стихию и форму, перед тобой открывается масса возможностей». Я поднял голову, посмотрел на его спину, но ничего не ответил. «Во время нахождения во втором контуре твои инстинкты становятся гораздо сильнее, и чтобы проверить их, у нас есть негласные дуэли. Слышал что-нибудь о таком?» «Нет». Он остановился, поднял голову к небу и принюхался к воздуху. «И вправду, о чем я спрашиваю? Ты же первый день здесь, да и о нашем мире ничего не знаешь». Закончив с констатацией фактов, он двинулся дальше, сворачивая на небольшую полянку. Мы прошли ее, не встретив ни одной живой души, а вот после, переходя через лесополосу, вышли к новой поляне, которая на сей раз была подсвечена факелами. В импровизированном круге стояло с десяток студентов. Находясь вдали, я прищурился, словно должен был рассмотреть там кого-либо, но, разумеется, ничего не увидел. Ваня же, сбавив темп, дошел до первого факела, от которого до людей было метров 20, резко обернулся и еле слышно сказал: «Что бы там ни происходило, не бойся, там парочка шестикурсников, они в обиду никого не дадут». «Слушай, Вань, я тоже остановился», скрестил руки на груди и посмотрел на него из-под лобья, «с чего ты вообще взял, что меня можно напугать? Ты же про меня ничего не знаешь». Парнишка призадумался на миг, но ничего на это не ответил. Я, в свою очередь, не упустил шанса спросить. «Тут еще вот что. Профессор Мазур велел мне отыскать себе проводника. Друзей и знакомых тут у меня нет. И, да без проблем», тут же ответил он, возвращаясь всем вниманием к арене. «Погнали, ХМ». Это было просто. Пожав плечами, двинулся вслед за Рыжим. У себя же в голове крутил кое-какие мысли. Почему старостами общежития являются пятикурсники, когда есть два курса выше? Это, пожалуй, я спрошу как-нибудь у того же Ивана. Идти пришлось недолго. Факелы, воткнутые в землю по периметру круга, отбрасывали пляшущие тени, искажая и без того смутные очертания фигур в центре. Запах горелой сосны щекотал ноздри, добавляя происходящему атмосферу чего-то ритуального. Глупость какая. Просто студенты развлекаются, а я, как последний дурак, должен за этим наблюдать. Мы подошли ближе, и стали слышны приглушенные голоса. В центре круга, освещенные пламенем, стояли несколько человек, явно что-то обсуждающих. Их лица были напряжены, а жесты энергичны. Шестикурсники, как их назвал Ваня, явно пытались уладить какой-то конфликт или, наоборот, разжечь его еще сильнее. Рыжий подтолкнул меня локтем в бок. «Сейчас увидишь, как будущие магические светила решают свои проблемы». В его голосе звучала ирония, но я не стал вдаваться в подробности. Меня больше интересовал сам процесс. Я внимательно наблюдал за происходящим, пытаясь понять суть спора. Внезапно один из шестикурсников, высокий парень с короткой стрижкой, резко повернулся в нашу сторону. Он что-то крикнул, и студенты в кругу расступились, открывая ему проход. Парень направился прямо к нам. Ваня, усмехнувшись, шагнул вперед. «Не волнуйся, это Илья. Он просто любит драматизировать». Но в его голосе прозвучала какая-то натянутость. Что-то мне подсказывало, что драматизировать здесь будут не только студенты. Илья остановился в паре шагов от нас, буравя меня взглядом. Его лицо, освещенное отблесками пламени, казалось высеченным из камня, а голос был низким, с нотками угрозы. «Ты кто такой, и что тебе здесь нужно?» Я пожал плечами, сохраняя спокойствие. «Ваня же сказал, я привел показать, как мир у нас устроен». Илья перевел взгляд на Ваню и, с усмешкой, протянул: «А ты, Поленков, как всегда, водишь всякий сброд». В его голосе сквозило пренебрежение. «Илья, ну что ты сразу в штыки? Человек просто интересуется жизнью в академии». В воздухе повисла напряженная тишина, которую нарушали лишь потрескивание факелов и приглушенные голоса студентов за спиной Ильи. Я чувствовал, как нарастает какое-то предчувствие, словно перед грозой. Старшекурсник простоял с полминуты, внимательно изучая меня, а затем просто махнул рукой, сказав: «Ладно, пускай смотрит». Затем он отошел к группе других студентов, ткнул пальцем в девушку и парнишку. Те, в свою очередь, вышли в центр круга. Ваня, который знал, что будет происходить дальше, ухватил меня за локоть и потащил в обратную сторону, приговаривая: «Во, ща увидишь, как Танюха пасть этому говнюку порвет». «Танюха?» После вопроса я, наконец, увидел лица тех, кто будет драться. В центре круга стояла хрупкая девушка с черными волосами, заплетенными в толстую косу, и парень, на голову выше ее, с нагловатой ухмылкой на лице. Его мускулистые руки, казалось, специально выставлялись на показ. «Ну, сейчас начнется», — пронеслось у меня в голове, когда рыжеволосая Таня скинула балахон, под которым оказалась простая холщовая рубаха и штаны. Парень же лишь расстегнул верхние пуговицы рубашки, демонстрируя татуировку на груди в виде оскаленной волчьей пасти. Толпа загудела, предвкушая зрелище. Илья, казалось, совершенно не обращал внимания на происходящее, наблюдая за происходящим с каким-то отстраненным видом. Я попытался поймать его взгляд, но он словно не замечал меня, погруженный в свои мысли. Таня сделала первый выпад, молниеносно подскочив к парню и нанеся удар ногой в живот. Он, удивленный такой прытью, отшатнулся, но быстро пришел в себя и попытался схватить ее. Однако девушка оказалась проворнее и ловко увернулась от его рук. Началась яростная схватка, в которой, на удивление, лидировала хрупкая рыжеволосая Таня. Ее движения были быстрыми и точными, словно отточенными годами тренировок. Парень же, полагавшийся на свою силу, выглядел неповоротливым и неуклюжим. В какой-то момент Таня, поднырнув под его руку, нанесла серию ударов в лицо, от которых он пошатнулся и упал на колени. Толпа взревела от восторга. Девушка, не давая ему опомниться, вскочила ему на спину и начала душить. Парень попытался сбросить ее, но она крепко держалась, словно клещ. Через несколько секунд он обмяк и рухнул на землю, потеряв сознание. И это все, без магии. Почему-то я ожидал чего-то более эпичного. Хрень, буркнул себе под нос. Я думал, здесь будут искры, ветра, вода и все в том же духе. Таня словно услышала меня. Повернув ко мне голову, она оскалилась, а ее глаза загорелись красным огнем. Через мгновение она словно растворилась в воздухе, оказавшись спустя секунду прямо перед моим лицом. «Хрень, говоришь?» Я отчетливо видел два белоснежных клыка в ее безумной улыбке. А еще слышал крик Ильи: «Не смей». Только вот девушка имела на меня совсем другие планы. Глава 9. Венера Зуева. Кабинет бабушки, занимающийся пробуждением, был скорее похож на алхимическую лабораторию, перенесенную в библиотеку, нежели на обычный профессорский кабинет. Каждый раз, как Венера заходила в него, она чихала. Аромат в кабинете стоял густой и сложный, смесь старой бумаги, ладана, трав и едва уловимого запаха серы. На большом дубовом столе, занимавшим почти половину комнаты, как и всегда, царил творческий беспорядок. Здесь лежали развернутые свитки с древними рунами, полуистлевшие пергаменты, исписанные каллиграфическим почерком, и раскрытые фолианты, страницы которых были испещрены аннотациями и зарисовками. Рядом с ними можно было увидеть мотки шерсти различных цветов, маленькие глиняные фигурки, странные камни и раковины, собранные, казалось, со всего света. Опять что-то химичило, буркнула Венера себе под нос, разглядывая фигурку. И ради чего меня нужно было звать? Как только вопрос сошел с ее уст, дверь за ее спиной отворилась, и в кабинет вошла Зуева-старшая. Кашлянув, она привлекла внимание своей внучки и, как только та обернулась, жестом указала на стул. Бабушка, дождавшись, когда внучка усядется, поплыла по кабинету, даже не касаясь пола. Затем, собрав часть бумаг в кучу, освободила место на столе, положив в чистую зону небольшой кулон. Венера знала, что это за артефакт, и ей это не понравилось. «Привязка?» Девушка нахмурилась. «Зная тебя, ба, это ни к чему хорошему не приведет». Валентина Робертовна тяжело вздохнула, переводя взгляд с артефакта на Венеру. «Тебе придется им воспользоваться. Боюсь, за Бурдиным начнется охота. Полноценная, а этот юноша нужен нам. Если его заберет тот же дом Островских, или кто-то иной, это нарушит баланс сил». Венера поджала губы, рассматривая кулон. Простая серебряная капля, без изысков, без камней. Но она чувствовала исходящую от него силу, тонкую, но цепкую. Привязка – это всегда риск, это ниточка, связывающая две души, и бабушка никогда не использовала такие артефакты без веской причины. «Почему именно я?» – спросила Венера, стараясь скрыть тревогу в голосе. «Красивая, молодая», – ответила Валентина Робертовна, ее голос звучал устало. Парень пережил перерождение, откатив свой настоящий, духовный возраст аж на 7 лет. Ему, по идее, 25 лет, и в своей жизни он уже состоялся как личность. Сейчас же он находится на волоске от жизни и смерти. Из-за Арианы, Зуева коротко кивнула, продолжила. «Такой человек, как он, имеет огромный магический запас. За всю историю я слышала лишь о 3 магах, которые смогли омолодить себя перед пробуждением. И поверь, когда я получил отчет от Владимира, я не могла поверить своим ушам». Венера взяла кулон в руки, ощущая, как его холод проникает сквозь кожу. Она знала, что не может отказаться. Бабушка никогда не стала бы просить о таком, если бы не было крайней необходимости. И если Валентина Робертовна боится за Бурдина, значит, угроза реальна. А если представить, что мана и жизнь такого сильного в будущем мага окажется в недобрых руках, начнется что-то нехорошее. Ариана, хоть и магичка 5-го ранга, все равно имеет класс нежити. Выпив силу Бурдина, она получит 6-й, а значит, уже поравняется с 7-м курсом академии. Дальше будет хуже. Островская славилась хреновым характером. Она плевала на все порядки и законы, как и ее семья. Если она получит 6-й, то сможет пройти на 4-й контур. Что там, никто не знает, но по возвращению оттуда маги сильно меняются, в не самую лучшую сторону. Эта девица стремится к силе, а учитывая все внутренние законы Академии, ее никто не вправе остановить. «Хорошо», — сказала Венера, надевая кулон на шею. «Но что будет, если он откажется?» Валентина Робертовна вздохнула, подошла к окну и устремила взгляд на угасающий закат. Багряные полосы на горизонте казались зловещим предзнаменованием. «Хоть лбом разбейся, но сделай это. Как только он примет твой подарок, от него отвянет половина нежити, пока не убьет тебя или не заставит тебя отказаться от связи». Покорно кивнув, Венера вышла из кабинета. В ту же секунду за ее спиной послышался крик бабушки. Максим только что вышел из академии и направился не туда, куда нужно. Яркая вспышка заставила меня замереть. Перед глазами осталось лишь пятно, а Таня растворилась передо мной. Самым неприятным в этой временной слепоте было то, что каждая мышца моего тела одеревенела. То есть я впал в некое каменное состояние. Угораздило же тебя найти новые проблемы. Голос Венеры зазвучал в моей голове. Он не был спокойным, скорее, недовольным. Меня терзает смутное сомнение, что все в этой академии – монстры или конченые идиоты. Куда ни пойду, везде что-то происходит. Ты прав, я уже наслышана о твоем занятии по основам. А тут ладно, я помогу тебе. Я попытался моргнуть, но веки словно приклеились друг к другу. Тупое состояние. Передо мной некая Татьяна. Она тут типа дралась, а я пришел к столу. Кто она? Мысленно спросив, я вновь попытался хоть как-то пошевелиться. Тщетно. Сильный кровосос, она не совсем такая нежная, какой кажется. Впрочем, это не важно. Сейчас главное, снять с тебя ее навык. Закрой глаза и сосредоточься на мне. Я попытаюсь разорвать эту окаменелость. В голосе Венеры прозвучала неуверенность, что меня насторожило. Неужели даже она не знает, с чем я столкнулся? Я подчинился, закрыл глаза, хотя разницы особой не было, все равно видел только белое пятно. Сосредоточился на голосе Венеры, стараясь уловить каждое ее слово, каждую интонацию. Внутри меня начало нарастать странное тепло, как будто маленькое солнце разгоралось в груди. Постепенно оцепенение начало отступать. Сначала чуть дрогнули пальцы, потом я смог повернуть голову. Разговор с Зуевой-младшей занял не больше минуты. Мне, если честно, было забавно высчитывать время переговоров в голове. Казалось, что все слова сказаны моментально, ответы получены в мгновение ока. И если честно, это было чертовски удобно. Ведь если подумать, мысль-то быстрее речи. А значит, можно донести куда больше информации именно с помощью чего, как эта функция называется. В общем, наш мозг успевает обработать поступившую информацию и тут же сформировать ответ. Так что, когда я прозрел, перед глазами маячила Таня, которая обходила меня со всех сторон и облизывалась. А за ней, в 5 метрах, стояли другие студенты. Тот самый Илья, например, не смел ей мешать, как и здоровяк, которого она уложила. «И откуда у нас такие вкусные студенты?» А, у нее был вполне мелодичный голос, приятный ушам, но меня он все равно смущал. Казалось, словно ее речь затрагивает какие-то ниточки в душе, располагая меня к ней. «Если ты пыталась меня напугать, я еле-еле разлепил губы, то у тебя не получилось. Как тебе мой бой?» Девушка остановилась перед моим лицом, почти вплотную, буквально сантиметр два, и она могла коснуться кончика моего носа своим лбом. «Тебе понравилось?» «Быстро, резво, как у солдата». От моих слов ее брови поползли вверх. Она сощурилась, затем увела взгляд в сторону и кивком подозвала Илью. Парнишка же, явно недовольный сложившейся ситуацией, особо к нам не торопился. Когда Таня рявкнула на него, он все же подошел, но, как я заметил, пытался выдержать дистанцию. А вот сказанное ею дальше удивило меня. В общем, Тане очень не понравились мои слова про солдата, потому что она двигалась со сверхчеловеческой скоростью. А значит, ни один обычный и уж тем более первокурсник не мог заметить ее движений. Но я-то видел, да еще и нежитью ее назвал, или что-то в этом духе. И чего они обижаются на кровососов и нежить? Может, стоит получше разобраться в местных хех, терминах, а то мой язык, мой враг, получается. «Прошу», — вновь зазвучал голос Венеры, — «никуда не уходи, дождись меня, я скоро буду». Хмыкнув про себя, я уставился на эту странную парочку. Татьяна слишком уж долго хмурилась, а Илья, в свою очередь, с опаской косился на нее. «Нужно проверить, говорит ли он правду». В моей крови поднялся уровень адреналина, когда Татьяна сделала шаг назад, хитро улыбаясь. Илья, к слову, совсем уж побледнел. «Тань, не вздумай, он первокурсник, он даже не выдержит. Помолчи». Обойдя меня со всех сторон, принюхиваясь к одежде, эта странная дева как-то ненормально клокотала. «Знаете, как монстр из какого-нибудь фильма. У меня появилось такое странное чувство дежавю, что аж кулаки сжались. Помнится, был у меня один сон, где я стоял в центре небольшой каменной площадки, а вокруг меня слонялись хищники. Тогда Шварценеггером и не пахло, и мне приходилось собственноручно давить этих упырей. Тогда я действовал с нереальной скоростью, ударяя в особые точки в теле, тем самым ломал противника. И что-то мне подсказывало, этот сон пригодится. Я же говорил, что у меня были вещие сны. Хех, я буду бить с человеческой силой, а он должен уклониться или перехватить, наконец сказала Таня. Если окажется, что он действительно видит мои телодвижения, то он не может быть отрешенным, сухо парировал Илья. Отрешенные, вымысел, который вы, нежить, постоянно припоминаете. Про отрешенных я слышал во время выбора своей фракции. Жесткие маги, которые ломают глотки, рвут конечности и все в том же духе. И проверка Тани пришлась мне не по душе. Я ведь действительно видел ее движение. А значит, может, она права. В следующий миг я перехватил ее ладонь перед своим лицом. Девушка, застыв, пялилась на меня как на врага народа. «Ты же под моим очарованием был». «Очарованием?» — нахмурился я. «Не, прости, красавица, но ты не в моем вкусе». Татьяна отдернула руку, словно обожглась. В ее глазах читалось непонимание, смешанное с зарождающимся недовольством. Обстановка пришлась мне не по душе. Мне напрочь не хотелось участвовать в подобном. Илья, в свою очередь, казалось, был готов взорваться от возмущения и, наверное, облегчения. Атмосфера в комнате сгустилась до предела, стала почти осязаемой. Следующий удар произошел через мгновение. Таня словно расплылась передо мной, оказавшись слева от меня. Замахнувшись, она ударила в пустоту, ибо я успел сделать шаг в сторону. Танин промах казался нелепым, почти комичным, но напряжение только возросло. Я прекрасно понимал, что это лишь прелюдия, неловкая попытка. Мои увороты лишь подначивали ее на более серьезные поступки. Но, черт, какой херней мы занимаемся. Пытаемся проверить, сможет ли она меня достать, а мне-то это на кой черт? А вот дальше началась тупая рубка. Сделав несколько шагов назад, удаляясь от Ильи, я то и дело пригибался, выставлял перед собой руку и отбивал ладони этой странной бестии. Хоть ее движения и казались мне размытыми, я все равно их видел. И, наверное, был благодарен, что она била по-человечески, а не с помощью своих физических свойств. Но вскоре все изменилось. Глаза Тани загорелись красным огнем, показывая мне ту самую эмоцию, которую я видел в других кровососах. Азарт, появившийся на ее лице, не предвещал ничего хорошего. Каждый следующий новый удар отдавался гулкой болью в костях, словно молотком по наковальне. Я чувствовал, как немеют руки, но продолжал отбивать атаки, понимая, что стоит пропустить хоть один удар, и она мне все нахрен переломает. Бестия наступала, не издавая ни звука, только свистящий воздух, рассекаемый ее пальцами, да мои собственные хриплые вздохи нарушали тишину поляны. В какой-то момент я заметил, что она перестала целить в голову, теперь ее удары были направлены в корпус, стараясь сбить меня с ног, лишить равновесия. Я понял, что должен что-то предпринять. Собрав силы, я вильнул в сторону, уходя с линии атаки. Остановился, тяжело дыша в нескольких метрах от Тани. Меня до посинения бесила сложившаяся ситуация. С какого хрена я вообще должен участвовать в их игрищах? Алло, я первокурсник, который ничего не знает. Какого черта Илья вообще позволил всему этому случиться? Еще меня посетила одна занятная мысль, что Ваня привел меня сюда не просто так. Что, если он тоже по типу Островской, только здесь я нужен не Ариане, а этой самой Тане? Я прекрасно помнил слова о том, что мага можно выпить, и мне это будущее не особо нравилось. В общем, я начал потихоньку отступать к кромке леса, озираясь по сторонам. В голове лихорадочно проносились варианты. Силой мне ее не одолеть, это очевидно. Скорости реакции у нее невероятные, да и силы, похоже, неиссякаемые. Остается хитрость. Нужно заставить ее ошибиться, раскрыться. Девушка, в свою очередь, следила за мной, медленно поворачиваясь, как хищник, готовящийся к прыжку. Внезапно я резко остановился и с вызовом посмотрел ей в глаза. «Какой у тебя курс?» «Шестой, пятый», прошипела она в ответ. «Ты слепой, эмблему на груди не видишь?» В моем мозгу всплыли шуточки со времен университета. С довольной ухмылкой я позволил себе сказать то, что не позволил бы себе сегодняшнему, не 18-летнему студентику непонятной академии, где каждый пытается тебе глотку вспороть, а 25-летний мужик, который сам себе зарабатывает на хлеб. «Груди, я что-то не заметил у тебя сисек, так, ровная плоскость». Сказав это, я отскочил в сторону, увлекая Таню за собой. Она, распаленная яростью, не замечала ничего вокруг. Моя цель – старый дуб, чьи корни, словно змей, вылезали из земли на самой кромке леса. Я уже мысленно просчитал траекторию, оставалось лишь подвести Таню к нужному месту. Она неслась на меня, как локомотив, сбивая все на своем пути. Вот он, момент. В последний момент я резко присел, пропуская Таню над собой. Она, не ожидая такой подлости, врезалась в торчащие корни со всей силы. Раздался болезненный хруст, и Таня взвыла от боли, падая на землю. Ее красные глаза наполнились слезами, а бледная кожа покрылась испариной. Победа, рано радоваться. Я медленно приблизился к Тане, держась на расстоянии. Она лежала на земле, обхватив сломанную ногу. Ее дыхание было тяжелым и прерывистым. В ее глазах больше не было ярости, только боль и отчаяние. Я почувствовал укол совести. Неужели это то, чего я хотел? Превратить ее в беспомощное существо? Но потом я вспомнил все, что она нежить. Сама на меня напала, а до этого чуть не свернула шею своему противнику. С хрена ли я должен был ее жалеть? Не оборачиваясь, я поплелся обратно, в сторону поляны. Там на меня, пожалуй, не смотрел только ленивый и тупой Иван, вышедший ко мне, когда я вернулся к факелам, с шокированным лицом, протянул руку. Если честно, я не ожидал такого результата. Не отвечая на рукопожатие, сказал: «Знаешь, Вань, меня терзает смутное сомнение, что ты меня не просто так привел сюда. И что-то мне подсказывает, эта херня была запланирована». Рыжий нахмурил брови, завел руку за затылок и быстро помотал головой в разные стороны, не соглашаясь с моим предположением. А спустя мгновение за спиной послышался недовольный кашель. Обернувшись, я увидел Таню. «Ёб твою мать, да как она так быстро восстановиться успела?» Девушка, улыбаясь, смотрела на меня как на кусок мяса. Причем она облизывалась, словно я вот-вот что-то должен был ей дать. Но появившийся рядом Илья все прекратил. «Все, хватит с вас». Парнишка закрыл меня своей спиной, расставляя руки перед Татьяной. «Он отрешенный. Пускай он и отделал тебя, но...» Шестикурсник не согласился с ней, это ничего не доказывает. «Возможно, просто совпадение. Тань, ты же должна понимать, что ваши сказки – это вымысел, ничем не доказанный». Девушка снова посмотрела на меня, теперь уже с каким-то новым, изучающим интересом, будто я был не наивным первокурсником, а каким-то диковинным экспонатом, требующим тщательного исследования. И это мне совсем не нравилось. Чувство дежавю усиливалось, образы из сна становились все более четкими. Хищники из сна. Татьяна что-то связывала все это воедино, создавая ощущение неотвратимости. Или у меня уже кукушка едет. Глава 10. Венера встретила меня почти у самой башни. Выкрикивая мое имя, она бежала, словно опасалась чего-то. Я же, коротко кивнув Ивану, который шел со мной с той самой поляны, остался дожидаться Зуеву-младшую. Через мгновение она застыла напротив меня, тяжело дыша. На миг мне показалось, что эта отдышка была имитированной. Я сомневался, что нежить может уставать от обычного бега. А вот девушка меня покорила. Начиная засыпать вопросами, что случилось на поляне, она даже не дожидалась ответа. Спрашивала, кто там был, почему я дрался с Татьяной, почему Илья ничего не остановил. Ну и вишенкой на торте, она ничего с тобой не сделала, ну, не приворожила там. От ее вопроса мои брови поползли вверх. Удивить-то, конечно, она меня удивила, но что за приворот-отворот? Я окинул взглядом ее встревоженное лицо, пытаясь понять, откуда в этой юной голове такие глупости. Или такое возможно? Приворот? Что за средневековье? Я услышал, как Иван за моей спиной тихонько хмыкнул. Наверное, ему тоже казался абсурдным этот разговор. Но Венера, казалось, не собиралась успокаиваться. Что она с тобой сделала? Пробормотала она, всматриваясь в мои глаза. У меня предчувствие, как будто что-то случилось. Я вздохнул. Без нее, пожалуй, я бы не справился с навыком Тани. За это отдельное спасибо. Но неужели по мне не видно, что я в порядке? Венера, давай успокоимся. Никто меня не привораживал и ничего не делал. Стараясь говорить спокойно, хотя внутри меня все еще бушевал адреналин, я, честно говоря, раздражался. После всего, что произошло, мне хотелось просто отдохнуть, а не объяснять Венере, что я не жертва колдовства. Но я чувствую, что что-то не так, настаивала она, не отводя от меня взгляда. Ты какой-то другой, Венера, я просто устал, сказал я, надеясь, что она поймет. А вот затем я обратил внимание на кулон, который был на ней. Я прищурился, пытаясь сфокусировать взгляд. Цвет, насыщенный, глубокий алый, как будто внутри камня плескалась кровь. Откуда он у тебя? Мой вопрос сорвался с губ прежде, чем я успел его обдумать. Мой тон прозвучал резче, чем я хотел, но необъяснимое любопытство пересилило. Красивый, да, в ее глазах вспыхнула та самая опасная хищная искра. Ваня за спиной что-то пробормотал, но что именно, я не услышал. Услышав же Поленкова, Зуева что-то показала ему, но вот я не мог отвести взгляд от этой хрени. Мне не нравилось то, что я чувствовал. В воздухе висело напряжение, а кулон казался источником этого напряжения. Камень пульсировал, словно живой, и его свет проникал прямо в мой разум, вызывая странное ощущение дежавю. Я покачал головой, пытаясь избавиться от наваждения. «Не смотри на него», – прошептал Ваня, дернув меня за рукав. «Не надо, это фишки кровососов». Венера отреагировала моментально. Как только я сбросил с себя этот непонятный интерес, меня отпустило. На душе стало поспокойнее, а мысли вернулись в прежнее русло. Я машинально отступил на шаг, повинуясь безотчетному инстинкту. Сердце колотилось как бешеное, отбивая тревожный ритм. Венера усмехнулась, и эта усмешка показалась мне зловещей. «Какие глупости, Ванечка, это всего лишь украшение». Говоря, она поглаживала кулон кончиками пальцев. Алый камень, казалось, отзывался на ее прикосновение, становясь еще ярче. Я попытался взять себя в руки, рационализировать происходящее. Просто красивая безделушка, не более. Но что-то внутри отчаянно сопротивлялось, кричало об опасности. И Ваня на сей раз сделал свой шаг, встал между мной и Зуевой. «Уйди отсюда, иначе пожалеешь». Венера презрительно фыркнула. «Не смеши меня, Поленков. Ты думаешь, я испугаюсь твоих угроз? Ты не забыл, что я чистейший физик, и мне наплевать, сколько в тебе маны». Ваня обернулся, посмотрел на меня и сжал кулаки, чем удивил меня. Хоть мы и знакомы один день, я впервые увидел в его глазах такую решимость. Он мне казался немного рассеянным, витающим в облаках, но сейчас передо мной стоял совсем другой человек, собранный, готовый к бою. Вокруг него будто сгущалась невидимая энергия. Воздух словно потрескивал от напряжения. Я почувствовал легкий озноб, несмотря на теплую погоду. «Интересно, насколько сильна магия ветра у пятикурсника?» «Я предупредил», — глухо произнес Ваня, не сводя взгляда с Венеры. В его голосе не было ни тени сомнения, только стальная уверенность. Венера же продолжала усмехаться, словно наблюдала за забавным представлением, но в ее глазах мелькнула искорка злости, которую она тут же постаралась скрыть. Венера оскалилась, отпуская кулон. Камень тут же потускнел, словно лишился источника питания. «Я с удовольствием посмотрю на твои потуги. Только не забудь, что я тоже кое-что умею». И тут все произошло очень быстро. Ваня резко выбросил руку вперед, и в воздухе появилась мерцающая сфера. Она росла, становилась все ярче и вскоре ослепила нас своим светом. Венера отшатнулась, прикрывая лицо рукой. Я зажмурился, чувствуя, как по телу пробегает волна странной энергии. Когда я открыл глаза, Венеры уже не было. На том месте, где она стояла секунду назад, осталась лишь легкая дымка и слабый запах озона. Я ошеломленно моргал, пытаясь осознать произошедшее. Неужели Ваня смог? Неужели он действительно прогнал Венеру? Мой союзник стоял, тяжело дыша, а затем пошатнулся. Я успел подхватить его, прежде чем он упал. Он был ледяным на ощупь. Оттаскивая Поленкова к стене башни, я всерьез задумался, все ли с ним в порядке. Но тот и сам все рассказал. О, как будто 0,5 залпом осилил. Выдавив из себя хриплый смешок, он облокотился спиной на стену башни. Не думал, что прогнать кровососа окажется настолько сложно. Да и Венера эта сучка та еще, явно парировала. Мы просидели с ним возле башни около получаса, где я выпытывал из него, что все это было. Кулон, который красовался на Зуевой-младшей, был артефактом, который привязывает еще не сформировавшегося мага к нежити. Это ставит табу на его кровь, и если кто-то осмелится воспользоваться кровью привязанного, получит серьезное отравление. С одной стороны, это защита для человека, с другой – контроль. Навык, который использовал Ваня, является одним из серьезных заклинаний, не требующих голоса активации. В некотором роде, одна из сильнейших штучек магов ветра, которая вызывает ту самую сферу, способную изгнать кровососа. По факту же, он вытолкнул Венеру в первый контур, за территорию Академии. Вернется-то она вернется, только не сразу придет в себя в связи с некоторыми нюансами навыка. Образно выражаясь, ей потребуется несколько часов, чтобы стабилизировать в себе силу для перехода из контура в контур. Разумеется, она может воспользоваться переходом через арки, но туда, куда ее вышвырнуло, ближайших арок нет. Громко звенящий, раздражающий звук будильника в буквальном смысле этого слова вырывал меня из страны сновидений. С некоторым скрипом в зубах я повернулся к стене и накрыл голову подушкой. Не уберегло. Планшет находился где-то совсем рядом, хоть я его и не вызывал. Пришлось подниматься, немного матерясь про себя. Хмуро разглядывая комнату и прислушиваясь, я определил источник шума, дошел до подоконника и выключил эту адскую хрень. Для 7 утра я был слишком злой. Было ощущение, что поднять-то подняли, а разбудить забыли. Бродя в полусонном состоянии и ничего вокруг себя не замечая, включил чайник, от души зевнул и посмотрел на себя. Радость к жизни вернулась лишь после первого глотка кофе. После, пройдя все естественные процедуры и щеголяя голышом по комнате, я призадумался об одной важной вещи. Меня совершенно не тянуло к табаку. Когда раньше, до этого долбанного перерождения, я смолил как проклятый, по пачке в день, а вот сейчас эта пагубная привычка сама собой испарилась. В целом, курить я любил, а если все это совместить с утренним кофе и туалетом? Ох, зачем я об этом подумал? Неосознанно крутя головой в разные стороны в поисках пачки, я вернулся в ванную комнату, а уже там отметил некоторые банальные вещи, на которые раньше не обращал внимания. Например, вся комната была оборудована для заселения. Здесь было все, от душевых принадлежностей до сменного нижнего белья и посуды. Зубная щетка в стакане на раковине была такой же, какой я пользовался до всех этих событий. А также здесь были все те же устройства и приборы, которыми я владел. Я невольно задумался, а что происходит с моей квартирой? Ну, вот уехал я, переехал, если быть точнее. Кто будет оплачивать коммунальные счета, отправлять показания счетчиков и все в том же духе? Чтобы решить эту проблему, я вернулся к окну, взял в руки планшет и вызвал справку. Отыскав номер технической поддержки, недолго думая, набрал его. Больше 10 минут я ждал ответа. Меня переключили на линию ожидания под дурацкую музыку, где тут же появилось желание сбросить трубку и положить на все огромный болт. Но такие нюансы, как работа и дом, нужно было уточнить. Дождавшись ответа, я задал все интересующие меня вопросы девушке с приятным, звонким голосом. К моему удивлению, все было решено за меня. На работе, по особому распоряжению откуда-то извне, меня перевели на удаленку.